Приветствую вас, дорогая церковь. Рад снова всех вас видеть сегодня. Не знаю, все ли рады видеть меня здесь, но я вас рад видеть, потому что Господь вас любит. И хочу рассказать одно свидетельство. Одна женщина, ей поставили диагноз «рак последней степени». И она пришла к одному пророку, это было в другой стране, и говорит: «У меня вот такой диагноз, врачи не дают надежды. Что ты как пророк мне скажешь?» Он говорит: «Я не молюсь за жизнь, не могу пророчествовать о жизни, о замужестве, там еще о чем-то. Ну так а что мне делать?» Он говорит: «Знаешь, я тебе дам совет, сестра. Ты попроси Господа в молитве: Господь, откройся мне таким, каким я еще тебя не знаю». И она говорит: «Что, вот так?» Говорит: «Да». Но она помолилась, видно, дома. На следующий день ему звонит: «Ничего мне Господь не сказал». «Сестра, ты молись еще». Она еще через день говорит: «Я помолилась, ничего мне Господь не сказал». Говорит: «Сестра, продолжай молиться». «Ну-ка, сколько мне молиться?» Он говорит: «Ты знаешь, сестра, есть некая сладость ожидания. Бог обещал, что Он всегда даст свои ответы». «Ну ладно, я еще раз буду молиться». Молилась, еще дней через пять позвонила: «Но мне Господь ничего не говорит». Он говорит: «Сестра, научайся терпению, продолжай молиться». На 17-й день она ему звонит с таким восторгом. То она как бы с претензией звонила, а то с таким восторгом, с такой радостью: «Пастор, пастор, я такое хочу вам сказать». Он говорит: «Да, и что, что ты мне можешь сказать?» Она говорит: «Представляете, я сегодня утром по обыкновению опять помолилась, можно сказать, без всякой надежды, что Господь мне откроется, или же, может быть, проговорит ко мне. Пошла в магазин и встречает там подругу, с которой я поссорилась в последнем классе, и с тех пор мы не общались. И вот уже я понимаю, что на мне такой диагноз, что надо вообще со всеми людьми навести порядок». И она понимает в сердце своем, что надо как-то с ней поговорить, но поздоровалась, не так, чтобы, знаете, привет, и пошла. Ну, приостановились, стали говорить, а у этой женщины была дочка маленькая. И говорит: «Мама, можно я скажу?» Она говорит: «Да обожди, ты видишь, взрослые разговаривают, помолчи». Но они там еще что-то говорят: «Мама, можно я скажу?» «Обожди, имей вообще совесть». Проходит еще какое-то короткое время, эта дочь: «Мама, я хочу сказать!» Он такая думает: «Ну что ж такое важное она может сказать взрослым тетям? Ну скажи». «Мама, а я эту тетю видела на небесах». «На каких небесах?» «Я видела сон. В этом во сне я была в кабинете у Иисуса Христа. И у него на столе стояла фотография вот этой тети. И он сказал: ты встретишь ее и передай ей от меня записку». Написал записку, свернул и дал ей в руки. Она говорит: «И вот эту записку 17 дней я ношу. Я думаю, где я встречу эту тетю? Вот теперь я ее встретил, я хочу ей отдать». «Отдай». Она открывает эту записку, там написано: «Дочь моя, я целитель твой, я исцеляю тебя». Она говорит: «Дорогой пастор, я так себя чувствую, у меня с души ушло всякое угнетение. Я имею внутреннее свидетельство, что я исцелена». Поэтому, возлюбленная церковь, мы знаем, и пастор вначале говорил, что Бог, Он любит свою церковь, и Он желает открываться нам в своей любви. И я не помню, я вообще у вас говорил о любви отца, о любви папы? Нет? Хорошо. И как вообще он мне стал открываться? Именно как папочка. У вас не говорил? Супер. Вы знаете, наверное, в конце весны мы с женой ходим на молитвенные прогулки. И я однажды иду, и я вспомнил свидетельство одного брата, которому Бог сказал: «Скажи мне, милый папочка». И я подумал: а интересно, а могу я сказать Богу «милый папочка»? Потому что, ну, с Духом Святым для меня все понятно. Это тот, который открывает Слово. Иисус – это мой Спаситель. Я рад, что когда-то Иисус меня спас, Он пришел в мою жизнь. Но Отец, это я в Ветхом Завете читал много, что там делал Отец. Огонь поедающий, я там открываю гнев, я погубляю народы, много таких вещей. И я так, знаете, Отец есть Отец. Да, как бы, если начальство пришло, то лучше удалиться на кухню. Там, где Дух Святой, как мама, готовит кушать. Но когда я стал читать Писание, то я вижу, что Иисус говорит: «Я и Отец одно». Я думаю, а ведь действительно, вот этот, ну, золотой стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы знаете, нам своих детей, вот, ну, где-то за кого-то как-то, это мы, нам немыслимо, чтобы нам своих детей куда-то вот, ну, отдать. Даже если какой-то очень известный человек нуждаться будет там в чем-то там, да, в каком-то органе, в крови особенной марки, пробы, и будут все знать, что у твоего ребенка есть, ну, не очень-то ты захочешь, да, это сделать. А он отдал, потому что возлюбил. Я так стал задумываться, говорю: Господи, а ведь действительно, первоисточник-то любви – это Ты. И я сам себе думаю, а почему я вот так примеряю к себе, могу ли я сказать: «Милый папочка», вдруг я осознаю, что я не могу сказать. И начал анализировать. Я в моей жизни моего папу не называл папа. А папочка – это вообще в нашем обиходе, вот в то время, когда я жил, такого просто не было. Просто был отец. У некоторых были плохие отцы, у кого-то не было отцов. Но я не называл. И вот Дух Святой внутри меня. Я иду на молитве. Лена решила пробежаться. Мы на школьном дворе ходили, на стадионе. Я иду, капюшон открыл. Я такой: «Милый папочка». И вдруг меня окружает просто Божья любовь. Мое сердце наполнилось, вот знаете, таким состоянием легкости, радости, наполненности. Я пережил просто вот моментальный прилив счастья. Я такой внутри думаю: надо еще с большей уверенностью сказать. Я говорю: «Милый папочка, благодарю тебя за этот день». Еще больше меня накрыло облако вот этой Божьей любви. И тут Лена подбегает: «Юра, ну что, давай молиться». Я такой, я опешил, как будто меня, знаете, выдернули из чего-то самого такого классного, какое-то такое обыкновенное. Я такой: «Давай молиться». И я не смог найти слова, чтобы сказать: «Я вообще-то уже молюсь, я в таком эпицентре нахожусь славы присутствия Божьего». И мы, конечно, давай ходатайство за детей, за то, за это, по списку. Так уж обои развернули. И давай ходатайствовать. Но потом я все-таки стал дальше погружаться в Слово. Я стал смотреть в Слове, какой Он Господь, какой Он наш Папа. И помните вот эти слова? Иисус говорит: «Я открыл им имя Твое». Помните? Это первосвященническая молитва. Да, в 17 главе. И там Он дважды говорит. Он сначала говорит в 5-6 стихе, а потом в 25-26: «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». А как он открыл им? Какое имя он открыл? Отец, Ава, Отче, Папа. Потому что Ава – это в обиходе Израиля, это и есть папочка. Если маленькие дети говорят «Ава», это значит, они обращаются. Вот ручки протянули и говорят «Ава», то есть «возьми меня на руки». А разве у нас не бывает состояние нашей души, когда мы простираем руки к нашему папе, чтобы он взял нас на руки? И вы знаете, иногда бывает так плохо, а я ему так и говорю: папа, возьми меня на руки. И кто-то скажет: ну это как-то не согласуется, даже бороду отпустил, какие тебе руки? А мы для него дети. Мы его дети. И он действительно хочет иногда нас прижать и обнять. Однажды, когда мама наша занималась вечером там на компьютере, готовила какой-то проект, и наша дочка маленькая, Верочка, говорит: папа, уложи меня спать. Ну, пойдем, почитали Библию, помолились. И она говорит: ты вот еще меня уложи, приляг, расскажи мне историю какую-нибудь. Я люблю им рассказывать историю жизни, что Бог совершил. И она потом в конце обнимает меня, говорит: папочка мой любимый, ты такой хороший, ты у меня такой прекрасный. А я такой: да, доченьки, я тебя люблю. И так, и смотрю, словарный запас кончился. И думаю: да я же ее люблю. Но оказывается, у меня мало практики говорить много прекрасных слов. Я раньше, помню, был, когда был помоложе, вел свадьбы. Я молодоженам да, такой конкурс придумал, чтобы они, знаете, там из яблока вынимали спички и говорили друг другу приятные ласковые слова. И вот на слово «хороший», кстати, вы хорошие. Вы знаете, вы хорошие. Вы любимые Господом. И как бы враг не пытался вам внедрять в ваш разум нечто другое, вы любимые Господом. Потому что Он вас возлюбил. Потому что Он заплатил полную цену. Уже больше нечем платить. И вот я нашел по словарю, я даже купил словарь синонимов. На это слово 38 синонимов есть. И когда я этот конкурс, ну, проводил, вот где-то после шестого синонима люди уже останавливались. Они переходили со слов «хороший, прекрасный», «ты ласточка моя», «ты там мой зайчик», «ты солнышко». А вот этих всех синонимов не знают. Но я на тот момент знал, а сейчас подзабыл. И я потом наблюдал еще такую картину. У нас ночевала девочка с группы, с детского садика, подружка нашей Веры. И вот они вечером легли на диван и вместе ложились спать, наигрались за день. И Вера такая обнимает свою подружку, говорит: я так тебя люблю. А она такая лежит, смотрю так, ну, взгляд так на нее посмотрел, она вообще в недоумении. Она не знает, что сказать. Понимаете? И почему это? Потому что в нас мало практики говорить слова друг другу, слова ободрения, слова любви, слова вдохновения, просто слова признания, что ты чувствуешь сейчас в своем сердце. И так Божья любовь стала мне открываться, открываться. И сегодня, когда я молился, я размышлял, что буду перед вами, я говорю: Господи, а какое слово ты хочешь отправное? Вот что бы ты хотел сказать и показать через это слово твоим детям? И Дух Святой сразу же, моментально мне принес это слово, и оно записано в Матфея 17:5. Эта история всем известная. Это когда Христос взял на гору Преображения. Кого Он взял? Давайте вспомним. Петра, Иоанна и Иакова. А что это были за ученики? Было всех 12, правда? А это было 3. Были ли они каким-то образом особенные для Христа? А вот когда он шел воскресить дочь Иаира, кого он брал с собой? Этих же людей. А кто был на груди у Иисуса? Иоанн. И о нем что написано? Любимый ученик Иисуса. А где это написано? В послании Иоанна. То есть, кто это написал? Это Иоанн сам себе описал. Значит, он это чувствовал. А почему он оказывался у груди Иисуса? А потому что он, когда они садились, ну, трапезничать, он прямо сам первый садился возле Иисуса. Он хотел быть рядом с ним. Когда позвал Христос Петра, как первоапостола, а в духе он позвал Иоанна, потому что знал, что Иоанн хотел всегда знать все, что Христос говорит. Он хотел всегда видеть, что Христос делает. И тогда Петр возмутился, говорит: «Учитель, ты меня позвал, а он-то чего идет?» Что ответил Христос? «Что тебе до него? Ты следуй за мною». То есть Христос, он имеет разные пути, чтобы к нам говорить. Но Иоанн, это был действительно любимый ученик. И это мы, знаете, это мы выбираем быть любимыми учениками, быть любимыми детьми у нашего Господа. Вот это мы. И вот вы помните, что явились Моисей и Илия Христу, да, и просто присутствие было мощное. И эти три любимых ученика, они просто пришли в замешательство, и Петр просто говорит: «Учитель, позволь, мы сделаем три шалаша для тебя, для Моисея, для Илии, и хорошо нам здесь быть». Он даже забыл, что ему-то тоже надо шалаш, или хотя бы один на троих. Вот они переживали это присутствие. Но потом сошло облако. Вот кто бывал в горах, он знает, как сходит облако. Но там сошло облако славы. Я служил в горах. У нас дивизион был повыше, а моя точка была пониже. Вот иногда ты идешь, входишь в облако, проходишь, через какое-то время оно уже над тобой. Но есть промежуток, ты через него проходишь, как в туман такой. И Христос говорит такие слова в Матфея 17:5. Здесь канонический перевод прочитаю, а потом я прочитаю современный. «Когда он еще говорил, Петр, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящие, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». «В котором мое благоволение». А современный перевод говорит: «В котором моя радость». Его слушайте. И что это значит? Было для них. Что это значит для нас сейчас? Благоволение Божье было на Христе. Почему? Потому что ведь Христос совершил первое послушание там, в небесах. Когда был совет на небесах, и принималось решение, что кто-то должен быть заклан за грехи всех людей. Кто отозвался? Христос. И поэтому он пошел, и он просто стал человеком. И он как человек проживал эту жизнь на земле. И Отец Небесный, он настолько любил Христа, как вот знаете, мы любим наших детей. Как один пастор говорит: «Да я за своих детей любого порву». Но настолько он любит своих детей, он оберегает своих детей, то Бог, он любит Христа, он любил Христа, но сердце его, оно не только простиралось к самому Христу, но в том числе и к вам, ко мне, ко многим его детям, которые на земле. Но Бог говорит: «Отец, папа, Его слушайте». И вот если размышлять дальше, а что это для нас сейчас слушать Его? Слушать Слово, да? Иногда мы слышим такие слова: «Давайте будем искать Бога». Но это нормально искать Бога. Но Он недалеко от нас. Он внутри нас. Нам Его звать даже не надо. Вот просто когда ты начинаешь к Нему говорить, просто знай, прими Слово, как мы читали в начале, что Отец во мне, я в Нем. А дальше Он в этой первосвященнической молитве говорит, что да будут они едины, как мы едины. И Он внутри нас. Нам не надо, знаете, так подняв руки к небу, кричать: «О Господь, Дух Святой, приди!» Лучше, я думаю, логичнее, проявись. Мы знаем, что Он внутри нас есть, но иногда нам хочется чувственных переживаний. Ведь почему, когда мужчина и женщина ухаживают, да, они говорят друг другу слова, комплименты, правда ведь? И другому человеку приятно, то мы тоже хотим пережить какие-то чувства от этой любви, которую Господь имеет к нам. Но иногда, мне вчера довелось молиться за одного человека, у него больные ноги, ему даже хотят суставы менять на левом колене, коленный сустав. И я говорю, а можно я за вас помолюсь? Он говорит, ну так уже в возрасте человек, да. Я возложил руку, помолился за один сустав, за второй. И знаете, после молитвы он говорит, ну вот да, мне тут родственники советуют, ну вот такую группу надо взять, нерабочую, скидка на то, скидка на это. И я так вздохнул и думаю, Господи, задаю вопрос Богу, я говорю, Господи, почему же так? Почему при наличии Твоей любви к нам, при наличии того, что я вот как раз сейчас перечитывал Евангелие от Матфея, там был даже такой момент, помните, когда Христос пришел в синагогу, где был этот сухорукий, то там эти сговорились фарисеи, книжники, ну, если он сейчас, а они знали его, что если он видел где какого больного, он что будет делать? Он будет исцелять. И они смотрели с целью, чтобы уловить его. И он его исцелил. И я говорю, Господи, зная Твое желание, чтобы исцелять людей, почему вот это вот сейчас я вижу? И знаете, какой ответ я получил? Что мы зачастую из-за того, что мы сами себя видим не в Божьей любви, мы сами себя, на себе имеем определенный приговор, который нам сказал враг, что ты недостаточно молился, недостаточно ты пребывал в Слове, а еще ты тут согрешал, а еще ты там согрешал. И знаете, он так плавно, медленно перемещает нас в дела закона, а дела закона исполнить все в совершенстве невозможно. У меня к вам вопрос. Как вы спаслись? Через Слово, верою, по благодати. Да? Какая наша была заслуга в этом? Никакой. Хорошо. Но почему-то изнутри у нас же было желание обратиться к Богу, чтобы нам оставить нашу грешную жизнь, да? Было. И мы какие были на этот момент? Грешники. Я вчера с одной девочкой говорю, у нее изменилось лицо. Оно стало недовольное, оно стало такое, ну, знаете, как у волчонка. И я говорю, слушай, можно тебя... Я говорю, у тебя есть люди, кого... А я знаю, что у нее есть люди, которых она не может простить. Я говорю, у тебя есть люди, кого ты не можешь простить? Она такая оживилась. Конечно, и даже много. Я говорю, а можно я тебя попрошу об одном? А что? А можешь простить из этого перечня хотя бы одного, вот на которого у тебя хватит сил? Не торопись сейчас отвечать. Потому что я знаю, что у тебя нет силы на данный момент. Но, помните, у кого недостает мудрости, допросит у Бога. А мне Дух Святой открыл, если тебя чего-либо недостает, смелости, мужества, силы простить, всего, любить, проси у Бога. Я говорю, ты у Него попроси простить. И хотя бы одного человека прости. Она говорит, а с какой-то стати я должна их прощать? Это они мне сделали плохо. Это они мне сделали больно. Я говорю, слушай, а ты делаешь или делала плохие поступки в своей жизни? Смотрю, улыбка до ушей, опустила глаза так, типа, хватает. Я говорю, как ты думаешь, а тебе прощено? И она потупила взор, потому что знает, что ей прощено. Я говорю, знаешь, ключи от твоей собственной камеры, в которую враг тебя поместил, у тебя в устах. Если ты хотя бы одного простишь, то начнется движение в твоем сердце. Я говорю, я тебя не прошу, чтобы ты всех сразу простила. Но хотя бы, я вижу, у нее внутри она так вот сжалась, как пружина. Я у нее прошу невозможного. И я понимаю, а я о ней начал уже как неделю назад молиться и просил Бога даже, чтобы такой разговор состоялся. И Бог дал такую возможность говорить. И я говорю, ты хотя бы об этом подумай. Знаете, не надо мне давать обещания, ну ладно, я попробую простить. Самое простое, чтобы человек об этом хотя бы подумал, он вспомнит. Я думаю, что дальше Дух Святой начнет вести. И поэтому враг, он сегодня очень усиленно работает сердцами всех людей. Людей в этом мире он просто держит в рабстве греха. Людей в церкви он пытается поставить в положение, когда мы думаем, что мы недостойны Бога. И это самая большая ложь. А мы уже удостоились, потому что о нас сказано, что Христос умер за нас. Если мы вот прочитаем сейчас, я даже найду место это, у меня есть, оно выписано. Ну, вы знаете, вот в данный момент его не вижу. Но я по памяти вспомню, что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Помните? А в другом месте, там дальше, в Римлянам, мы были врагами. И это записано было когда? Грубо говоря, да, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8, спасибо. А когда это было написано? Почти 2000 лет назад, да? Нас еще не было, а это слово для нас, для многих поколений, оно уже было. И поэтому за нас цена заплачена. И когда папа наш любимый, он говорит, вот мой сын возлюбленный, в котором моя радость, его слушайте, слушайте слово, которое сказано о нас. И наше дело принять, что мы любимы Господом, что мы имеем благоволение от нашего Господа, что Он за нас для того пришел на землю, как написано в Ефесянам 1:14, современный перевод, в каноническом не будет, что Дух Святой дан нам, чтобы привести нас в полноту нашей свободы, чтобы никакой страх за будущее, чтобы никакая мысль о том, что ну, ты заболел, какая-то сложная болезнь. Конечно же, врачи, они приведут тебе какие-то тезисы, что это очень сложная болезнь. А друзья, знакомые могут по своей глупости сказать, а от этой болезни вот такой-то, такой-то, в таком-то положении. А один даже умер. Я помню, мы даже молились за одну женщину, у нее тоже был рак, и она все равно умерла. И было пророческое слово, что она перестала сражаться. И сражение, мне потом Бог сказал, сражение не в том, чтобы противостоять этому раку, а сражение в том, чтобы принять слово и благоволение Божье в мою жизнь, что я искуплен. Я никогда не буду совершенный, хотя Павел говорил в своих, ну, мы в его посланиях читаем, что теперь мне готовится венец, да? Я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. Но все равно мы до конца совершенными не будем. Но у нас должен быть вот этот посыл, наша мотивация жить со Христом, жить ради Христа и отражать его в нашей жизни. Потому что, конечно же, кто-то может сказать, о, раз у меня есть благодать, поэтому я по плоти, что захочу, то и буду делать. Это тоже ошибка будет. Потому что те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, то есть не могут не прийти соблазны, Христос говорил. Но горе тому человеку, через которого соблазны приходят. А для нас написано, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы противостояли дьяволу, да? Но мне надо бывать в общении с папой. Вот хочу вам прочитать один ключ, который позволяет всякому человеку черпать силы и иметь эту силу, чтобы двигаться по жизни в каждом дне. Эта история, она записана в Марка, и она, я думаю, еще в одном Евангелии есть, когда Христос пришел в дом Петра, и там лежала теща больная. Он прикоснулся к ней, она стала служить. Написано, к вечеру собрался весь город. И написано, и он исцелил их больных, многих больных и многих бесов изгнал. И вот теперь Марк 1:35 прочитаем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Молился – это разговаривал. Потому что у многих людей молитва – это только та формулировка или то учение, которому человека научили. Для кого-то молитва – это четкие. Даже в некоторых конфессиях есть, налагают эпитимию. Должен столько-то молитв прочитать. Тогда получается молитва уже как какое-то наказание. Но это же я не должен своего ребенка призвать. Так, я назначаю 18:00 встреча, и будешь со мной разговаривать. Это тогда не любовь. Это какое-то принуждение. Это какой-то допрос. Я хочу, чтобы мои дети, они в любой момент могли прийти ко мне и попросить совета. Так и Отец Небесный, Папа, Он говорит, приходите ко мне, все нуждающиеся, хотя это сказал Христос, но Ава Отче сказал, Его слушайте. И вот Христос пошел в пустынное место, чтобы побыть наедине. Скажите, пожалуйста, кому-нибудь доводилось молиться за людей, вот много, ну, хотя бы час, да? Вот Оксана махает, вот Ирина махает. Потом ты чувствуешь себя как-то немножко уставшим, да? Бывает такое. А вот представьте себе, что вы после этой молитвы, вы поедете домой и ляжете на своем диване, кровати, телек может включить или компьютер, кофе сделаете. А если вы вспомните жизнь Христа, то Он пешочком пошел в неизвестно какой город. И Он говорит, Сыну Человеческому негде голову преклонить. То есть Он настолько доверял Папе, что Он знал, что с заходом солнца где-то будет место. А если нет, извините, в хитоне завернуться и просто на собственной, может быть, сумке там, что у них, если были какие-то такие вот через пояс сумки. А потом рано утром, мы читаем, удалился в пустынное место, потому что его нашел Петр и ученики. Прибежали, говорит, слушай, тут вчера весь город собрался, это уже надо церковь открывать. Помните, да? И все ищут тебя, ну, собрание надо проводить. А Христос отвечает вот после этого стиха, Марка 1:36. Он говорит, мне надо найти, вот все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать. Он целый вечер молился за больных, изгонял бесов, рано поутру уединился без завтрака, и уже у него нету намерения возвращаться в дом, потому что уже папа ему проговорил, вот соседнее село или город, иди туда. Потому что есть там люди, которые вообще не слышали Слова Божьего. Они вообще не слышали о Царстве Небесном. И он это делал. Но где он черпал эти силы, возлюбленные? В молитве, в общении, в уединении. И в чем смысл? Чтобы нам пребывать в его любви, это нам надо находить и, знаете, планировать время. Сегодня кто особенно в бизнесе, или кто на фирмах, где есть продажи, там приходят тренеры, или современное слово коучи, они учат людей продавать, они учат планировать. Это все на своем месте, это хорошо. Но нам надо планировать время, бывать в общении с Господом. Потому что сама жизнь, она вам расставит планы и столько суеты даст, что вы не сможете. Думаешь, если вот не побыл с Господом, потом куча дел, потом звонки, потом сообщения, вайберы, ватсапы, мессенджеры. Разговаривал с одной группой людей и спрашиваю, ну, я знаю, что большой отвлечитель или как-то тот, кто отвлекает время у христиан, это интернет, правда? И я говорю, ну вот люди же, ну много же сидят в интернете. Я говорю, вот сколько вот ты, например, сидишь? Ну один говорит, ну может там полчаса, а второй говорит, ну час там. Ну и раз в неделю фильм христианский посмотрю, а что нельзя? Ну видите, это законное мышление, под законом. Ну я же христианский фильм посмотрю. Типа это же не так страшно. Я не законник. Я придерживаюсь правила, как Павел говорит, знаю, что мне все позволительно, но не все полезно, и ничто не должно обладать мною. Я взял, было время, я же христианские сайты смотрю, потом глядишь, зависаешь в этих христианских сайтах. Вместо того, чтобы в слове побыть, поразмышлять, позадавать Господу вопросы, ты чужие мнения читаешь. Я вшел на пост. Убрал вообще, перестал, устранил. И одна девушка говорит, а я точно знаю, сколько я сижу. Ну, у нее смартфон. Я говорю, и сколько? 5 часов 19 минут. Работает на скорой помощи. Я говорю, а как ты знаешь так точно? Говорит, а у меня счетчик стоит. Я точно знаю. И, конечно же, один молодой человек говорит, я общаюсь с Богом. Я говорю, да, а расскажи, как? А мне, говорит, программа специальная стоит в приложении My Bible, и каждый день приходит один стих. Я его прочитал, пообщался, я от него получил послание. Я говорю, ты знаешь, классно, но ты его развивай. Я говорю, плохо потом, когда, ну, прочитать один стих – это 1 минута, поразмышлять – 2 минуты, 3 минуты, да? Но я знаю жизнь этого молодого человека. Он может 3 часа, 5 часов пробыть в Ютубе, где он туда 2 вагона вывернет на то зернышко всякого мусора, и потом этому зернышку не прорасти. А Христос, он понимал, что без силы Отца ему новый день невозможно начинать, потому что надо идти. Не всегда даже ослик был. У вас есть у многих железные ослики, вы сели и вас повез этот железный ослик. А у Христа не было, они ножками по каменистой почве, кондиционеров не было, ноги пыльные. И он черпал силу у папы своего. И когда, помните, он молился, он говорит, «Ава, Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Он говорит, «Папа мой дорогой, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И вот еще одно место Писания хотел тоже с вами поделиться. Иоанна 15, с 10 стиха. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Пока до этого места. И знаете, если наше мышление не обновлено, то у нас, вот кто в Советском Союзе жил, у нас такое мышление, что если ты хорошо трудился, в садике тебя отметят, в школе тебе оценку, там на доску почета повесят, на работе премию дадут, на доску отчета повесят. А если плохо делал, то, соответственно, тоже будет оценка, но негативная. И поэтому люди, даже придя в церковь, они зарабатывают. У них внутри вот это вот желание заработать благоволение, признание людей. И даже вот это место Писания можно читать вот с тем подходом. Я должен соблюдать заповеди, чтобы Бог мною был доволен. Да Он уже тобою бесконечно доволен. Он просто тобой доволен. Он тебя настолько любит, что Сына Своего отдал. Вмещается? Или с трудом? И вот когда Иисус говорит, что «я пребываю в Его любви», это значит, что Он понимает, что Он любимый Сын Его, что Он пришел исполнить волю Отца, и что только в единении с Ним Он сможет иметь силу, и Он сможет слышать направление от Отца, чтобы идти и исполнять волю Божью. Не первая причина, что я соблюду заповеди, и поэтому я буду хороший ученик Иисуса Христа. Да вы знаете что? Один был очень толковый молодой человек. Помните? Пришел, говорит, учитель, даже на колено припал. Он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос так посмотрел на него и полюбил его. А почему? Да потому что Христос видел его. Он видел, что это хороший молодой человек. Он говорит, соблюди заповеди. Люби отца и мать, там, помните, стал перечислять. А он такой, я от юности такой, я все соблюдал, даже бизнесменом хорошим стал. А Слово Божье говорит, что если будешь слушать гласа Господа Бога твоего и соблюдать, то я тебя благословлю. И Христос видел, что он действительно соблюдает заповеди, и отца любит, и десятину дает, и бедным подает. И он говорит, если хочешь быть совершенным, помните, пойди, продай имение твое, раздай нищим, приходи и следуй за мной. И что с этим юношей стало? Отошел в печали. Поэтому, знаете как, нам надо так входить в единение с Богом, чтобы принимать Его Слово, кто мы в Нем, чтобы мы имели осознанность, что мы Христовы, каков святой, таковы и освящаемые. И многие думают, мы даже песню сегодня, дай нам войти в Твою святость. А святость – это тоже принять Слово, что мы святые. Ирина, ты святая? Святая. А кто еще святой? Поднимите руки. А вот не все. Вот. Святые во Христе Иисусе. Отличница воскресной школы. Десяточка. Так вот, на самом деле, святость – это не по поступкам, а это статус. Святой – это отделен. Он нас из тьмы перевел в царство возлюбленного Сына Своего, где уже все, обилие света. И нам сейчас, я не должен заслужить от Бога признание, что я делаю святые поступки. Не через это, а потому что Он меня уже назвал. Это сколько минут осталось? А... Я просто понимаю, что, как Павел говорит, теперь живу не я, а живет во мне Христос. То есть я настолько соглашаюсь со Словом, которое Бог обо мне сказал, о вас сказал, то тогда просто я естественным образом делаю то, что, к чему Бог меня вдохновляет. И мне не надо, я вот сегодня буду делать добрые дела, и тогда Бог, наверное, будет ко мне благоволить. Да нет, это все естественным образом все происходит. И Бог начинает проявляться через тебя. Но радость, любовь, мир, покой, мужество, смелость, да просто силу, чтобы жить в каждом дне. Вот люди, которые постарше, да, скажите, что надо смелость, чтобы встать рано утром. Да? И начать разминать свои ноги, руки, встать, пойти и делать что-то. Для кого-то это уже надо преодолевать себя. Но потом, когда мы входим в жизнь, мы встречаемся с людьми, люди нам что-то говорят, а мы иногда не сдерживаемся, мы в ответ говорим, А потом враг нам в уши говорит, вот такой ты святой. И ты начинаешь соглашаться. Да, точно. А он скажет, а ты вчера и третьего дня так делал? И все, и уже человек в ловушке. Вы знаете, иногда сатана он налагает ограничения на человека таким образом. Человек пережил негативный опыт, человек услышал о себе, кто он, но это из уст сатаны, и все. И он уже думает, Бог, наверное, не хочет меня благословить. Это тоже большая ложь. Помните притча о блудном сыне? И там есть старший брат. С блудным сыном там все понятно. Хапнул денег, пошел прогулял, встретился лицом к лицу со свиной мордой. Написано, пришел в себя. Там мои слуги, они избыточствуют хлебом, а мне с этими свиньями даже рожков не дают. Пошел и придумал молитву. И написано, когда шел, отец побежал к нему. Обнял, целовал. Вот так папа любит всякого человека, который запутался, который споткнулся, который, может быть, даже очень сильно упал. Но если он видит, что мы идем к нему, он побежит, и он будет, ты еще только от свиного корыта, ты еще там пропах всем этим навозом, а он уже целует тебя, потому что так его любовь проявляется. И вы помните, приказ – помыть, одеть, перстень, обувь, все, Адидас, кроссовки. И пир закатили. Но приходит старший брат. Он слышит, а что за праздник вообще средь бела дня? И слугу подзывает, говорит, слушай, по какому поводу банкет? О, так твой брат нашелся. Во дела. Брат нашелся. Вы помните, отец вышел, и он говорит, входи в дом. Он говорит, да что это такое? Я с поля иду, я пахал на тебя всю жизнь, и ты мне даже козленка не дал повеселиться с друзьями моими, а ты для него заколол откормленного теленка. И отец отвечает, все мое, твое. Ты всегда мог даже без спроса взять. Мало того, возлюбленные, когда отец разделил имение, он отдал младшему, да, тот забрал, и старшему отдал. У старшего было вообще стадо? Было. Неужели он не мог в любое время с друзьями собраться и сделать пикник? Мог. Но у него что-то было с мышлением. И он хотел зарабатывать, он хотел казаться. И вот это интересная притча. С одной стороны, кстати, эта притча, она называется не о блудном сыне, а в некоторых современных переводах она называется притча о любящем отце. Зарубежные переводы. И мы порой, ну, как бы вот на основании вот этой позиции блудного сына предлагаем человеку вернуться в дом отца, к Богу. А здесь Бог показал, как Он любит человека. И с другой стороны, можно быть в доме Отца и не переживать любви. Иисус говорит, я пребываю в Его любви. А этот старший брат, он не пребывал. И мы можем не пребывать. У нас все есть, а мы можем не переживать этой любви. Потому что враг нам сказал клевету, мы в нее поверили, и мы не ожидаем уже от Бога, у нас даже нет внутренней силы двигаться в любви Отца. И это ложь. И я хотел бы вам сказать, возлюбленная церковь, возлюбленный сын и дочь, любимого вашего папы, выбросьте всякую ложь из вашей головы, потому что он возлюбил. Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует вам всего, всего прощение мы имеем всегда, что бы кто ни сделал. У меня как-то недавно состоялся разговор. Одна женщина по просьбе своей подруги, она так, ну, православно ориентированная, и к ней пришло понимание, что ей надо исповедоваться перед служителем Она живет в другой стране перед служителем, ну, мужчиной. И так, та дала ей телефон, она звонит по Вайберу. Ну, и мы стали разговаривать. И я говорю, а что у вас случилось? И она такая в слезы. Ой, у меня такое случилось. На мне уже нет прощения. Мне конец. Я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что раз православие, значит, надо исповедание. Думаю, надо научить человека правильному исповеданию грехов. Я говорю, дорогая сестра, в Слове Божьем есть, как сказать, инструкция, как правильно исповедоваться. Потому что я знаю, я уже проходил исповедание, когда человек в подробностях начинает рассказывать истории, как он грешил, что он такое негодного наделал, в таких мельчайших подробностях. Потом самому надо 2 дня молиться, отмаливаться, вытираться, потому что эти образы всплывают. Я и говорю, принцип исповедания, кто этого не знает, запоминайте. Потому что если вы будете приближаться к Богу, вас к вам как магнитом будут притягиваться люди к свету, который в вас от Бога. Они захотят войти в этот свет. А иногда им надо действительно очиститься, но надо правильно их научить. Написано так. Кто крал, впредь не кради. То есть, если ты, ну, чувствуешь, что ты как вор жил, то очень просто. Я воровал. Если ты обманывал, не надо рассказывать все случаи, как ты кого обманул. Я был обманщиком, был пьяницей, был наркоманом, был прелюбодеем, был убийцей. Такое тоже есть. И вот эта женщина говорит, вы знаете, я 2 вещи плохих сделала. Я говорю, я вас научил. Да, но все-таки она не сдержалась, немножко сказала. Она работала на работе, и там было 2 практических случая, когда уже люди старшего возраста, или там с авариями, или после тяжелых операций, ну и под аппаратами живут, но они уже даже не разговаривают, и врачи видят, что их восстановить невозможно. И, ну там не знаю, кто главврач или зав. Отделения, там за рубежом, я не знаю, это у нас я понимаю эту иерархию. И вот руководитель, а она была медсестрой, она говорит, вкали этому человеку, ну там назвала лекарство, чтобы он уже не мучился. И она говорит, ну как, я же не могу, это же я, ну, убью человека. А она объясняет, ты не убьешь, ты поможешь. Ты видишь, человек прожил жизнь, ты видишь, уже он только мучается, он уже не живет. Это для него избавление, а родственникам каково? А мы тут эти аппараты, а ты бегаешь вокруг него, и ну вот это все. И она 2 совершила такие вещи. И теперь, говорит, я, ну, Дух Святой стал ее приближать, потому что там еще ряд проблем случилось жизненных, и она стала понимать, что дело близится к концу. Ну, там лжепророчества были от этих, от астрологов. И время это подошло. Там одно из таких вот лжепророчеств, что когда дочери будет столько-то лет, нечто такое значимое случится, после этого через 2 года ты попадешь в аварию и будешь уже все время в коляске ездить. А у них случился дом, пожар в доме. И, ну, слава Богу, люди не пострадали, и вдруг они вспомнили это вот лжепророчество, и все, конец, надо наводить порядок. Я ей говорю, дорогая сестра, то, что твое сердце хочет получить освобождение, это хорошо и правильно. Но было ли у тебя в сердце сознательное, ну, решение, ну, сделать вот то, что ты сделала? Нет. Ну, грубо говоря, ее заставили и подвели это сделать. Я говорю, видишь, это первое. Второе. Помнишь, есть в Библии, а она, ну, может, еще нехорошо читает, я ее процитировал, что если грехи ваши будут багряны, то как снег убелю. Поэтому если мы приходим ко Христу, то Он убеляет любой наш грех. И в конце, ну, мы так разговор закончили, там еще она приводила примеры, и Дух Святой мне говорит, ей надо сказать такие слова. Я говорю, прямо мне Бог дает это слово знание, я говорю, я священник Бога Всевышнего. На основании Его полномочий я тебе говорю, прощаются тебе грехи твои во имя Иисуса Христа. Как она начала плакать, как она начала радоваться, она услышала, ну, в свои уши слова прощения от Бога. И все, она получила освобождение. Я говорю, теперь дальше, иди по жизни, читай слово, найди церковь, в которой, ну, в твоей стране, в том городе, где люди любят Бога, общаются, разбирают слово, и будешь возрастать, как ученик Христов. Ой, Юрий Константинович, спасибо вам большое, спасибо вам большое. А что я всего это сделал? Я помог человеку принять прощение и оправдание. Сатана сегодня загружает людей, но печально, когда мы, находясь в церкви всемогущего Бога, принимаем ложь от сатаны, попадаем в ограничения и не можем в полноте идти, радоваться жизни в Господе, дарить эту радость окружающим нас людям, нести людям вдохновение, нести людям воодушевление, нести людям слово, которое говорит, что вы возлюбленные мои. И когда Христос говорит, что я пребываю в Его любви, находясь в этом положении, Он мог запросто, помните, привели взятую в прелюбодеяние, да? Но какая цель была? Чтобы тут же свершился суд, смертельный приговор. А Христос говорит, кто из вас без греха? Все разошлись. И Он говорит, женщина, где обвинители твои? Никого не осталось. Господи. Она признала Его не как этого пророка из Назарета, а она назвала Его Господом, Мессией, посланным с небес для Израиля. И Он говорит, и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Он это говорил, и люди получали освобождение. Еще 5 минут назад у нее сердце трепетало, она готовилась к смерти. А теперь ликование, ее имя записали в книгу жизни. Или как та Мария, Марфа и Мария, помните, да? Было собрание у них в доме, и Марфа готовила большое угощение. А Мария где была? Сидела у ног Иисуса и слушала слова жизни, слова Христа. А знаете, я жил на Востоке. Я жил в Грузии, в армянском селе. Я видел, ну, как там женщины. Женщины, у них статус такой. Принесла, накрыла и исчезла бесследно. Они даже так... Из-за фиранки посмотрят на стол, так, ага, там пусто, там нету, уже подготовили, пришли, чик-чик-чик, собрали, новое поставили и бесследно исчезли. И вот представьте себе, менталитет женщины на Востоке такой. Я понимаю, что Марфа, она уже из-за занавески, Марита, давай скорее на помощь. А она на Христа смотрит, типа, глазом моргнула, не сейчас, давай потом. Я уверен, что Марфа даже приходила так, с какой-нибудь миской там, подошла. Иди, иди. И потом Марфа не выдерживает и говорит, учитель, что тебе? И дела нет. Что эта сестра моя не помогает мне? У вас тут 12 апостолов, 70 учеников, всех накормить. Я одна, не справляюсь. И Христос говорит, Марфа, Марфа, Мария избрала благую часть, и это у нее не отнимется. Возлюбленные, когда мы выбираем время, чтобы помыть у ног Христа, это наш выбор. И эта часть не отнимется, потому что мы получим слово жизни, потому что мы получим обновление, потому что мы получим исполнение Духа Святого. И какие бы обстоятельства, какие бы тучи не нависали над тобою, если ты побудешь с Богом, написано, все возможно верующему. Мы вчера ехали с одной молодой девушкой, и у нее там были сложные обстоятельства, и она говорит, я просила у Господа слова на свои обстоятельства. А когда этот человек может получить слово? Когда он запланировал? И говорит, и Бог дал мне слово. И я получила слово. Она читала и получила слово. Оно проговорило вот отсюда, из Евангелия, из Библии. И говорит, я стала поступать по этому слову. И стала моя жизнь меняться. Поэтому, возлюбленная церковь, я желаю, чтобы вы пребывали в свете Божьем. И не заслуживали у Бога благоволения. Оно у вас уже есть. Чтобы вы пребывали в Его любви, потому что Он свою любовь уже простер к вам и ко мне. Его не надо долго искать. Он внутри тебя. И иногда, когда мы, может быть, не слышим, и голос, но вот через это слово Он всегда говорит. И нам надо это слово принять в свою жизнь, и согласиться, что мы возлюбленные Божьи, что на нас есть призвание, что Бог хочет с нами что-то делать. Мы, чтобы были Его партнерами, чтобы мы эту любовь, которую мы имеем от Господа, могли передавать дальше. И, может быть, самые негодные люди, которые плохо к вам относились, которые говорили вам плохие слова, а у вас внутри будет Божья сила простить, принять, покрыть и показать Христа. И тогда люди, они, увидя в вас Христа, они изменятся. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Спасибо тебе, драгоценный наш Папочка, что Ты любовью вечной возлюбил нас, что имена наши записаны в книге жизни. И мы можем теперь радоваться, что никто нас не вычеркнет оттуда, потому что это Ты записал. Господи, спасибо Тебе, что на нас есть Твое благоволение, и мы можем жить в этом. Но, Господи, мы нуждаемся в том, чтобы в каждом дне мы имели с Тобою тихое время, общение, наполнение от Тебя, чтобы в каждом дне мы, Господь, имели это понимание, что Ты хочешь делать в нашей жизни, чтобы Ты через Слово открывался нам, открывал свое сердце. И мы, Господь, несли ответы людям, чтобы мы сами имели ответы. И мы несли, Господь, то, что Ты внутри нас, поселившись, чтобы эти плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, кротость, милосердие, долготерпение, вера, они, Господь, могли кормить других людей. Боже, этот мир, он приходит к завершению, но Твое Слово говорит, что еще должна наступить последняя жатва. И мы, Господи, это те делатели, которые могут быть взяты в удел для этой последней жатвы. И Ты сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И, Господи, может быть, кто-то здесь стоит и думает, я негодный делателей, я ничего не могу. Господи, открой, что не своими силами мы можем что-то делать, а Твоею силою. Ты сказал, открой уста, и я наполню их. Господи, дай нам видеть окружающих нас людей с осознанием того, как Ты их любишь. И, Господи, показывать им Твою любовь, чтобы они могли входить в принятие Твоей любви, в принятие их прощения грехов, и чтобы они могли входить в Твое Царство и получать полноту того освобождения, которую Ты имеешь. Благослови, Господь, эту Твою поместную церковь, боевую единицу, Господи, чтобы каждый был снаряжен, чтобы каждый был в Тебе исполнен Духа Святого, чтобы каждый жил осознанной жизнью во Христе и был успешен, Господь, на ниве Твоей. Благослови пастора, служителей, всякого человека, Господь, который принял это понимание, что мы теперь дети Божьи. А те, которые, Господи, еще не могут это осознать, Открой это слово, Господи, чтобы враг не удерживал, не держал ничьего сердца, ничей разум в плену, но чтобы, Господь, люди были, дети Твои, в свободе, в радости и в оснащении. Слава Тебе, хвала и благодарение через Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.